Глава 14. Операция С. У меня просто слов не было. По крайней мере, цензурных. Вроде и готовились долго, и тренировались постоянно, и мотивация лучше не придумать. Нет же! Обделались в первой же самостоятельной операции. Просто, мать его, с треском. Нет, поначалу все было отлично. Высадили урочи-десант в обозначенном секторе и оцепили территорию. Немногочисленных встречных гоблинов убили. Подождали час и запустили гномов, которые начали монтировать узел связи. За периметром постоянно следили вооруженные штурмовики и эльфийские маги во главе с Викой и при поддержке Бетринны и Мэри. С какого хрена моя беременная жена вообще поперлась на задание, никто внятно ответить не смог. Услышал лишь глупость, типа она второе лицо в корпорации после меня и очень туда захотела, чтобы доказать свою самостоятельность. В итоге все обернулось катастрофой. Через несколько часов бездействия отряд защиты откровенно расслабился и проспал атаку. Дикие гоблины действовали получше многих дружинников, да и тех же японцев. Они накрыли весь штурмовой отряд куполом хаоса, не дающим нормально применять магию. Если отчуждение полностью блокировало энергетические потоки, то хаос перепутывал их до неузнаваемости, из-за чего ими могли управлять лишь очень опытные маги. На орков с огнестрелом со всех сторон полились выстрелы и артефактные заклинания. Гоблины лезли буквально отовсюду, через сотни пронизывающих плато тайных ходов. Зеленокожие коротышки не считались с потерями, игнорируя бешеный отпор и понемногу вытесняя наши части. Я бы на месте Вики скомандовал отступление и разбомбил все вокруг, но она решила держаться до последнего и ждать возвращения магии. И все закончилось полной катастрофой. Огромные потери, причем большинство пленными. У защитников банально закончились боеприпасы, а когда все же решили валить, большую часть флайеров позбивали. В итоге в лапы коротышек попали Вика, Бетринна, Мэри и Варра. Фельги чудом смогла спастись и теперь явно пребывала в паническом состоянии и пыталась придумать, как все исправить. Несмотря на внешнюю браваду, гоблинка едва держала себя в руках, возложив на себя вину. «Знаете, почему не позвонили мне? Не хотели, мля, беспокоить, чтобы я не отрывался от турнира. Поубиваю, мать вашу, потом воскрешу и снова убью». Единственное, что радовало, у Вэл хватило мозгов остаться в капотне, и она не пострадала. «Простите, босс, я приму любое наказание», — начала было Фельги и осеклась, когда я поднял ладонь. «Вдох, выдох. Спокойствие. Только спокойствие. Отмени приказ о мобилизации, так мы еще больше проблем наживем. Старые семьи пока не просекли о наших проблемах, пусть так и остаются в неведении». «Удивительно, но у меня получилось не срываться на крик, хотя очень хотелось». «Да и не поможет. 300 орков и 20 магов не справились. Новая армия не решит проблему. Что известно об их потерях?» «Не считала. По ощущениям, несколько сотен убили, но их там тысячи. В бой шли вообще все. Никогда не видела такого остервенения». «Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вот же гадство. Из-за пленных я не мог превратить их подземный город в выжженную пустошь. По сути, если я хотел спасти своих девушек, у меня оставался всего один вариант. Спасательная операция. Фританиэля ко мне. И вызвать Альканиэль из Петербурга. Уже она должна приземлиться с минуты на минуту». Фельги не знала, куда себя деть. Пришлось успокаивающе его еще погладить ее по голове. Гоблинка сразу обмякла и громко всхлипнула. «Не плачь, мы еще можем все исправить. Поверить бы, блин, самому. Я вытащу их, а ты следи за тылом». «Разве я еще чем-то управляю?» — громко изумилась она. «Если бы я наказывал за каждую ошибку, то быстро остался бы в гордом одиночестве. Разбор полетов проведем позже, пока работаем над контролем ущерба. Придется, видимо, побыть героем старых игр. Ну, из тех, где ты в одиночку вырезаешь огромные данжи и целые деревни с городами. Один против всех. Жаль, они потеряли популярность». «Вызывали, повелитель?» — материализовался передо мной темный эльф. «Да? Думаю, ты представляешь, о чем я тебя попрошу». «Разумеется. Отряд из 30 лучших магов теней ждет ваших указаний. Прошу о дозволении лично встать в его главе». «Очень хорошо. Я рад, что ты будешь прикрывать мне спину». Мои слова здорово удивили и обрадовали старого эльфа. Надо бы почаще комплименты раздавать. Мне не сложно, а им приятно. С нами пойдут я, Торви и Альканиэль. Ну и еще кое-кто. Ждите у погрузочной площадки». Он молча поклонился и исчез, а я выбрал в списке контактов одно имя и назначил встречу через 5 минут. «Полечу сам. Так будет быстрее, чем на флайере. И потом спускаться хрен знает куда». «Повелитель», — поклонилась встреченная по дороге Альканиэль. Жестом велел ей следовать за собой. «Какая депрессивная атмосфера. Я словно и не покидала Петербург». «Возвращение солнца не сказалось положительно на жизни города», — полюбопытствовал я, желая хоть немного отвлечься от накатывающих на меня негативных эмоций. «Отнюдь. Многие простолюдины ворчат в тавернах и требуют вернуть все, как было. Мол, привыкли к вечной сырости, холоду и болезням, и не хотят переучиваться». Я лишь фыркнул и закатил глаза. «Да уж, никогда людям не угодить. Вечно найдутся недовольные». Появление кровавой эльфийки не заставило меня сменить планы. Я позволил ей забраться на спину. Девушка с восторгом выполнила приказ и схватилась за мою шею и прыгнула на ближайшую крышу. Полуполет регулировал воздушными потоками и огненными струями, добравшись до квартала гномов ровно через 5 минут после звонка. Запыхавшаяся Мариска встречала нас у бывшего гаража Грублина. Она слегка поклонилась и недовольно сообщила. «Они ждут. Уверен, что необходимо. Я бы и сама могла более чем». План возник в голове почти сразу. Выбирать не приходится. Ехали в полной тишине. Я размышлял, девушки молчали. Система тоже. Я не обращался к покровительнице, вряд ли она могла что-то сделать. Если потребуется инфа, спрошу, а так смысл ее беспокоить. Проследовали в тот самый подвал, где мы когда-то пили пиво с предателями. Барная стойка не пустовала. Здесь собрались все более-менее авторитетные гномы, изрешивших остаться под моей рукой. Они глушили халявное пиво и хмуро смотрели на меня из-за пенных шапок. «Буду краток, времени нет. Орки и эльфы обосрались. У вас есть шанс проявить себя, полноценно влиться в выстраиваемое нами общество и снять с себя ограничения». Спокойно вытерпел их злорадные смешки. Да и не было их почти. Так, больше для порядка. «О каких ограничениях идет речь?» — проворчал самый жирный из старейшин. «Мы вполне себе нормально живем». «Я снова разрешу вам торговать с людьми и оказывать им услуги. Мы с Мариской сознательно ввели этот запрет, отрезав гномам большинство источников дохода. На подземном оружейном заводе платили двойное жалование плюс бонусы, и он, по сути, остался единственным способом заработать, так что от желающих отбоя не было. Также введу гномов в свою дружину и сниму запрет на владение огнестрелом. Опять-таки, по настоянию Фельги и Мариски, носить оружие могли лишь хорошо проявившие себя орки и эльфы. Гоблинам никто не доверял, гномы проявили себя с худшей стороны. Бородачи оживленно загомонили. Предложение и впрямь было хорошее. Они планировали обсуждать все не меньше часа и набивать себе цену, но у меня не было времени на весь этот цирк, поэтому налил себе большую кружку и произнес: «Ответ вы должны дать через минуту». Молчание расценивается как отказ. Взрыв возмущения длился ровно 30 секунд. Затем они толкнули в спину самого мускулистого, и он озабоченно поинтересовался: «Чего надобно от нас, повелитель?» У него глаза полезли на лоб от списка требований. Собрать хирт из 1000 гномов в течение часа и вывести его из капотни. Я, блин, прекрасно знал об их тайном туннеле за пределы района. Валанты и Фельги спешно арендовали и перегоняли флайеры к точке выхода. Само собой, старые семьи заметят подозрительную активность, но мне было наплевать. Пусть сначала от смерти Кутузова отойдут. С ней хрупкий баланс сил в их союзе полетел к чертям. Надеюсь, я выиграл себе пару дней. 15 секунд. Не собирался давать им никаких поблажек. Такие предложения и возможности выпадают едва ли не раз в жизни. «Мы согласны», — поспешно кивнул гном. «Мы выполним ваш приказ». «Вашей королевы». Смерил его тяжелым взглядом и давил аурой. Он быстро смирился и послушно повторил: «Нашей королевы. Желаете собрать хирт?» «Желаю», — быстро кивнула гномка. «И возглавлю его лично». Решил не спорить с ней. В центре хирда всяко будет безопаснее, а от удара в спину ее прикроют приставленные темные. Я не собирался просто так вооружать 1000 гномов исключительно под своим чутким контролем. Как говорится, по персональному ассасину каждому старейшине. Гномы проявили удивительную для своей расы договороспособность и совершенно обыденную организованность. Спустя час они действительно покинули Капотню по подземному ходу, погрузились во флайеры и отбыли к южному узлу связи. Чуть ранее туда вылетел я с собственным отрядом. План, в общем-то, был прост. Не люблю сложности. Среди гномов много геомантов, включая темных эльфов с болот. Коротышки обучены сражаться с троем и в целом дружны. Знают, чего ожидать. Гоблины не застанут их врасплох и умоются кровью. И главное, пошлют на войну с захватчиками все население, ослабив охрану. И тут в игру вступаю я. Освобожу пленниц, заберу казну, по возможности грохну их короля. Ну или, как оно обычно бывает, трахну принцессу, поставлю ее во главе и сделаю вассалом. Отличный план. Надежный, как швейцарские часы. Приступаем. Пока летели, мне последовательно позвонили Влад, сестры и Николай Семенович. Разговоры вышли на удивление однотипные. Восхищались моей идеей с судебным турниром и описывали происходящее. Агенты Уменьшиковых не зря ели свой хлеб, в отличие от Радзивилловских. Самую ценную инфу предоставил как раз товарищ по команде. Со смертью Кутузова союз старых семей лишился формального лидера. Как выяснилось, регентом должен был стать его старший сын. И сейчас у них шел жесткий передел власти. Зазвучали даже голоса о том, чтобы замириться с Романовым и сделать вид, что ничего не было. Не знаю. Вряд ли все закончится так просто. Мне кажется, что Романов точно не пойдет на мировую. Каким бы ни был он тормозом, но здесь уже затронута честь правящего рода. И остальные аристократические семьи точно не поймут подобного мира. Император просто покажет свою слабость, а там и еще кто-нибудь нарисуется, желающий посягнуть на его власть. Кровь пролилась. Все зашло слишком далеко. Ничего, дойдет и до них очередь. А пока — гоблины. Мы пролетели над местом прошедшей битвы, о которой вообще ничего не напоминало. Гоблины утащили тела и своих, и чужих. Кровь и следы пламени занесло непонятно откуда взявшимся песком. Мда. А ведь, выходит, они получили несколько сотен отличных стволов. Ну, грёбаный ты рот! По моей команде наши немногочисленные военные флайеры выпустили ракеты. Били по известным гоблинским норам. Система собрала данные и подсветила входы. Несколько красных точек погасло на миникарте, но с каждой минутой их становилось все больше. Когда истратили половину боезапаса, прекратили огонь и провели высадку. Было довольно забавно наблюдать, как садятся туристические флайеры и лимузины, самые вместительные машины, что мы нашли, и оттуда выбегают набитые, как селедки в бочке, гномы. Они сбивались кучками вокруг магов земли и сопровождали их к найденным норам. Геоманты заваливали гоблинские проходы, пока обычные солдаты расправлялись со сторожами. Как выяснилось, их здесь было больше сотни, и наша тысяча легко смела коротышек. «Начать установку узла связи!» Я наблюдал за всем сверху. Рядом парило несколько флайеров темных эльфов. Меланиэль, дочь Фританиэля, несколько раз попыталась залезть мне в штаны, за что ее жестко осадила Яя. «Сейчас не время, не отвлекай хозяина!» строго произнесла Кицуна, надувшейся эльфийке. Я лишь коротко кивнул. Нашла, блин, время. Дикие гоблины не подвели. Едва гномы-инженеры установили основу, как за пределами зоны безопасности открылись новые тоннели, и оттуда потекли зеленые реки. Наши враги не заморачивались такими непонятными мелочами, как организация, строй или тактика со стратегиями, и перли вперед на мощнейшей жажде крови. Сразу стало понятно, почему орки проиграли. Система показывала над головой каждого дикаря последствия неизвестного ритуала, напрочь отключающего чувство самосохранения и приводящего коротышек в священную ярость. С учетом, что атаковали они буквально со всех сторон, и их было больше, чем сейчас, да еще магию отключили, у них не было шансов. Бурные гоблинские реки разбивались о гномий волнорез. Мои собственные коротышки выстроили стену из цельнометаллических щитов. Второй ряд встал на табуретки, и они стреляли двумя линиями. Гоблинский беспорядочный огонь причинял мало вреда. Им было сложно попасть в узкие бойницы. Вдобавок гномы носили вполне современные бронежилеты. Небо раскрасилось алым, и я ощутил внезапный прилив ярости. Понятно. Гоблинские шаманы наконец использовали купол хаоса, отключая наших магов. Сюрприз! «Их нет». «Не пора ли, повелитель?» — осторожно осведомился Фританиэль. «Гномы вполне справляются с задачей». «Минуту. Взялся за штурвал. Система выделила мне скопление красных точек в стороне от битвы. Ну точно, шаманий круг плюс охрана. С учетом, что на меня хаос никак особо не влиял, Кликать на панель заклинаний было так же просто, как и раньше. Они представляли собой легкую цель. «Умри, насекомое!» Торжествующе взревел вызванный мной огненный элементаль, опуская дубину размером с пятерку гоблинов на верховного шамана. Не ожидавший подлой атаки дикарь завизжал и попытался спрятаться за массивного телохранителя, но тот неожиданно резво схватил начальника за шкирку и швырнул его навстречу дубине. Купол хаоса побледнел, но не исчез. Не беда. Элементаль расплющил еще нескольких гоблинов и, наконец, перестал маяться фигней, призвав метеор. Я предусмотрительно заблокировал вход в тоннель сферой мгновенного холода и со злорадством следил, как убегающие гоблины пытались пробить толстый слой льда, покуда их не прожарило. Еще раз посмотрел на развернувшееся сражение. Мои гномы по-прежнему держались, отбив первую волну атаки. Произведенное на заводе оружие не применяли, в основном используя трофеи и подарки Меньшиковых. Особенно, кстати, пришлись тяжелые пулеметы. Их держали на спинах самых крепких бородачей, выкашивая наступающие зеленые волны. Песок и камень устилали десятки трупов в набедренных повязках. Выжившие отступили в расщелины и собирали силы для нового удара. «Пора!» Наложил ускорение на всю группу и алую вуаль на себя и Яе. Эльфы и непривычно молчаливая Торви скрылись в тенях. Воспользовались тоннелем, через который пытался сбежать верховный шаман. Я здраво рассудил, что такая большая шишка вряд ли ждала бы где-то на задворках. Если повезет, придем в самый центр. Ну а нет, всегда можно взять языка. Все равно у системы не было карты подземного города, и с тем же успехом мы могли заходить из любой точки. Темное чрево прохода не предвещало нам ничего хорошего, но мне было наплевать. Я верну своих девушек и сломаю хребет любому, кто попытается встать на пути.